Глава 22. На следующий день я снова нашел Карли в кафе в университете. Я должен был принять решение: поговорить с ней или пройти мимо. Я понимал, что никогда не смогу получить то, что хочу в этом мире. Никогда не смогу вернуть Карли в свою жизнь. Кольцо вокруг меня сжималось, и скоро мне придется уйти. Но сейчас Карли была передо мной. Даже несколько минут с ней — это было больше, чем я смел мечтать. Я был уверен в том, что больше никогда ее не увижу. Я подошел к ее столику. «Карли?» Смахнув волосы со своих голубых глаз, она подняла на меня взгляд. Ее мысли были где-то далеко. Я прервал ее на середине каких-то размышлений. «Да?» «Вы ведь Карли Чанс, правильно?» «Да». Я постарался совладать с собой и не поперхнуться собственными словами. «Полагаю, вы не помните, но у нас с вами давным-давно было свидание». Она улыбнулась. Это была не улыбка Карли, а улыбка вежливого равнодушия. «Вот как?» «Сожалею, но вы правы, я действительно не помню». Безропотно стерпев удар по своему самолюбию, я попытался отшутиться. «Не берите в голову. Свидание прошло так чудесно, что вы, наверное, стерли все воспоминания о нем». Карли снова всмотрелась в мое лицо, роясь в памяти. Это было мучительно больно, потому что для меня она выглядела в точности такой же. Лицо, бледные губы, твердая решительность в подбородке. Ее голос, мягкий и мелодичный, заставлял склониться к ней, чтобы слушать и наслаждаться. Неровные концы золотистых волос. Я был безумно влюблен в эту женщину, а она совсем меня не знала. «Нас познакомила ваша подруга Сара», — добавил я. «Я Дилан Моран». Когда я произнес свое имя, у нее в лице что-то изменилось. Она моргнула, зрачки у нее расширились. Она снова с каким-то странным любопытством оглядела меня. Ей стало неуютно, а я не понимал, в чем дело. Неужели на том свидании произошло что-то такое, о чем я не знал? «Дилан», — пробормотала Карли, — «так это были вы. Свидание вслепую. Это был я. Извините, теперь я вспомнила. Просто моя жизнь разделилась на до и после, и это было до. В тот вечер мы пошли в какой-то клуб, верно? Я даже не помню, в какой». «В спай-бар», — без колебаний ответила Карли. «Ну да, конечно. Ну, не сомневаюсь, все прошло просто великолепно. У меня репутация самого плохого танцора на свете». «Думаю, вы излишне строги к себе», — великодушно промолвила Карли. «О, едва ли. В общем, я на 10 лет запоздал со своими извинениями. В этом нет необходимости. Я пошла на это свидание уже предвзятой. Я терпеть не могу свидания вслепую». «Аналогично». Обмен любезностями иссяк. Мне пришло время уходить. Я должен был еще столько сказать Карли. «Я твой муж. Я тебя люблю. Тебе угрожает опасность». Ничего этого я сказать не мог, но я также не мог допустить, чтобы эти пустые любезности стали моим последним разговором с Карли. «Я прочитал ваши стихи», — добавил я. «О? Ваш сборник. Портал. Больше того, купив, я перечитал его 4 раза подряд». «4 раза подряд? Вы мазохист?» Я улыбнулся. Это было так похоже на Карли. «На самом деле ваши стихи очень красноречивые, но они навеяли на меня грусть». «Грусть? Это я слышу редко. Обыкновенно я слышу отвратительно, дрянь, сатанизм, но грусть — это что-то новое. Мне стало грустно, потому что, прочитав их, я понял, что потерял, — сказал я. Не понимаю. У меня было свидание с девушкой, которая, очевидно, очень мудрая, глубокая, сложная и талантливая, а я ее так и не узнал. Отпив глоток чая, Карли задумалась над моими словами. Я не пытался к ней подольститься, я говорил искренне. Если это по-прежнему та самая женщина, которую я любил, она это поймет. Поколебавшись немного, Карли сказала: «Не хотите сесть?» «С удовольствием. Спасибо». Сев за столик, я с огромным трудом удержался от того, чтобы погладить ее по щеке, что было бы совершенно естественно. Взгляд Карли упал на мою руку, на которой все еще было обручальное кольцо. Белое золото с инкрустацией в виде кельтского узла на черном титане. «Красивое кольцо», — сказала она. «Да, красивое. Я едва сдержался, чтобы не добавить, это ты мне его подарила. Значит, вы женаты». Я не знал, как ей ответить. Моя жена сидела за этим самым столиком, но даже не подозревала об этом. Был женат. Развелись? Моя жена умерла. Извините, примите мои соболезнования. Спасибо. Я до сих пор так и не снял кольцо. Понимаю. Достаточно тяжело уже то, что я ее потерял, но наш последний разговор был спором. Жена совершила ошибку, а я никак не мог ей этого простить. По моей вине это нас погубило. В чем заключалась ее ошибка? Неважно. Она говорила со мной, но я ее не слушал. А теперь уже слишком поздно что-либо исправить. Я так много хотел бы сказать ей. Глаза Карли сверлили меня насквозь. «Что бы вы сказали?» Я задумался. Моя жена сидела прямо передо мной, и я мог сказать ей все, что хотел. Теперь было так просто сказать то, что я не мог сказать раньше. «Я тебя прощаю». Но теперь мне не хотелось большего. Если бы я смог вернуть свою жену, я сказал бы ей, что все будет по-другому. «Дай мне еще один шанс», — сказал я. Вот что я бы ей сказал. «Возможно, ваша жена чувствовала то же самое? Я хочу сказать, это ведь она совершила ошибку?» «Возможно. Мы оба свернули не на ту дорожку и оказались там, где не хотели быть. Мне очень хотелось бы, чтобы у нас была возможность исправить эту ошибку, чтобы мы получили второй шанс. Я хочу этого больше всего на свете». Да, было бы здорово, если бы жизнь была так устроена. Я много об этом думаю. Не сомневаюсь. Помолчав, я сказал. Я слышал о том, что произошло с вами, о гибели вашей матери и всем том, что было после. Я не бегу от этого, кивнула Карли. Больше не бегу. Скорее всего, я не рассказывал вам это при нашей первой встрече. Тот Дилан из прошлого не любил делиться своим личным. Мои родители погибли, когда я был еще маленьким. Отец застрелил мать, после чего покончил с собой. Я при этом присутствовал. Это меня изменило. Потом мне в жизни много раз приходилось делать выбор, и поверьте, далеко не всегда я делал правильный. Карли отпила чай, не отрывая взгляда от моего лица. Мне это казалось очень личным. «Любопытно, какими словами вы это выразили?» «То есть, тот Дилан из прошлого. Как будто вы не тот же самый человек». «Это действительно так. Я стал другим. Мне хорошо знакомо это ощущение», — сказала Карли. «Готов в это поверить». «Дилан, почему вы рассказываете мне все это?» Наверное, я хочу, чтобы вы узнали, кто я. Без обиды, но какое это имеет значение? По вашим стихам я узнал, кто вы, а у вас так и не было возможности узнать меня. У нас было ведь всего одно свидание, напомнила Карли, после чего добавила кое-что совершенно неожиданное. Правда? Мне захотелось сказать «нет, нет, у нас было нечто большее», но я этого не сказал. Вы правы, у нас было всего одно свидание. Мне показалось, что Карли была разочарована моим ответом. Только сейчас я заметил, что мой стаканчик с кофе пуст. Я смял его. Карли улыбнулась, я улыбнулся. Две смущенные, неловкие улыбки. Я взглянул на часы, и Карли также взглянула на часы. Мы колебались на грани того, чтобы стать чем-то больше, чем просто двумя незнакомыми людьми, но пока что нам не удавалось сделать этот шаг. «Ну, рад был с вами встретиться, Карли. И я тоже. Всего вам хорошего. Берегите себя. Постараюсь». «Может быть...» — начал было я и осекся. «Может быть, что?» «Не знаю. Понимаю, это глупо, но я подумал, может быть, мы сможем исправить нашу ошибку. Я имею в виду наше свидание». Карли заколебалась. «Может быть». Я встал из-за стола, но тотчас же снова сел на место. Я не мог просто так расстаться с Карли. Не мог ограничиться лишь туманным обещанием когда-нибудь встретиться. Мне было нужно больше. «Простите, можно задать вам еще один вопрос?» «Спрашивайте». «Я про ваш сборник». «Почему портал?» «Что вы имеете в виду?» «В нем нет стихотворения с таким названием. И обложка с бесконечными зеркалами. Я не увидел связи со стихами». «Какое это имеет отношение к тому, что вы написали?» Ответ гладко слетел с уст Карли, словно она говорила это уже миллион раз. «Я отвечаю всем, что моя книга — это портал, обозначающий переход от того, кем я была, к тому, кем я стала. Я оставила в прошлом свои отношения с Сюзанной и чувство вины за то, что произошло. Я шагнула в дверь, ведущую в новую жизнь». «По-моему, в этом есть смысл. Вы не согласны?» «Да, есть. Но почему-то мне показалось, что она испытывает меня, поэтому, положившись на интуицию, я ринулся вперед. Вот только мне кажется, что это не истинная причина. Я прав?» Карли заколебалась. «А, если честно, да». «Вы правы. А на самом деле?» Она покрутила пальцами прядь. Не так хорошо был знаком этот жест. «Если я вам скажу, вы сочтете меня сумасшедшей. Поверьте, не сочту. Я не могу понять, Дилан, почему говорю вам все это. Я вас не знаю, и я еще никому не признавалась в этом». «Потому что мы с тобой по-прежнему связаны друг с другом», — подумал я. «Я сохраню вашу тайну». Карли почесала щеку, пристально глядя на меня, изучая меня, оценивая, кто я такой. Незнакомый человек. Я буквально почувствовал, как она спорит с собой. Когда Карли наконец заговорила, еще до того, как она сформулировала слова, я понял, что она собирается сказать нечто такое, что изменит абсолютно все. «Вам когда-нибудь доводилось слышать о теории множественных миров? Это из квантовой механики». Мне захотелось кричать, но я с трудом дышал. «Доводилось», — выдавил я. «Вы знаете, что она говорит насчет параллельных миров, других жизней?» «Да», — едва слышно произнес я. «Вы верите, что такое возможно?» «Да, верю». «Я пыталась утопиться», — продолжала Карли. Я едва не рассталась с жизнью. Знаю. Почти целый месяц я провела в коме. Да. Так вот, пока я находилась в коме, я куда-то попала. Я не узнала это место, это было что-то вроде кукольного домика. Понимаю, это звучит странно, но это был огромный кукольный домик. И там находились другие Карли. Бесчисленное количество, такие же, как я, словно они проходили через этот домик, направляясь каждая в свой мир. Я словно попала в эти множественные миры, оказалась на распутье. Она остановилась. У нее на лице появилось смущение. Вот видите, я сумасшедшая. Нет, продолжайте. Я познакомилась там с одной женщиной. Понимаю, как это выглядит со стороны, но это была другая я, живущая совершенно другой жизнью. Я рассказал ей все, что произошло со мной. Про Сюзанну, про то, как горько она переживала свои неудачи в бизнесе, про то, что мы никогда не ладили друг с другом, а затем про то, как я потеряла себя, когда ее не стало. Эта другая Карли поняла меня, поняла мои недостатки, хотя у нее самой жизнь была гораздо более счастливой. Она любила и была любима. Она была замужем за... Карли умолкла. «За кем?» — нетерпеливо спросил я. «За кем она была замужем?» Она опустила взгляд. «Неважно, как я говорила, у нее была совершенно другая жизнь. Правда, стихи она не писала, но она была одаренной и умной. Мы сидели в углу кукольного домика, наблюдая за тем, как приходили и уходили другие Карли, и писали вдвоем стихи. Мы написали портал. Она и я. Мы вместе просочились сквозь мрак и вышли с противоположной стороны. Наверное, это должны были быть захватывающие впечатления». Карли зачарованно покачала головой. «Вы правы. Вот только все это было не настоящим. Вы уверены?» «Ну, разумеется. Это я разговаривала сама с собой. Я только знаю, что когда вышла из комы, почти все эти стихотворения уже были у меня в голове. Я понимала, как мне нужно повернуть свою жизнь. Я, наконец, была готова оставить прошлое позади и стать другим человеком». Внезапно Карли отодвинула стул и встала. «Господи, что я делаю? Это же бред какой-то. Пожалуйста, никому не говорите, что я вам это сказала». «Не скажу. Мне пора идти». «Нет, подождите, не уходите. Я хочу поговорить с вами. Мне нужно кое-что вам сказать. Извините, но мне действительно пора идти. Я должна встретиться со студенткой. Не знаю, Дилан, что вы обо мне подумали, но я бы больше не хотела обсуждать все это. Я и так сказала лишнее». Она собрала бумаги и компьютер, но я мягко накрыл ее руку своей, на которой было обручальное кольцо. «Давайте встретимся сегодня вечером», — сказал я. «По-моему, это плохая идея. Пожалуйста, я хочу вам кое-что рассказать. Нам с вами лучше больше ничем не делиться друг с другом. Мы совершенно не знаем друг друга». «Карли». Она остановилась. От меня не укрылось, как у нее по всему телу пробежала дрожь. «Что?» «Дайте мне еще один шанс». Прикрыв рот, Карли ничего не сказала. Она уставила себе под ноги, прижимая компьютер к груди. «Давайте встретимся сегодня вечером», — повторил я. Не поднимая взгляда, Карли кивнула. «В 9:00. Прямо здесь». После чего поспешно удалилась. После того, как она ушла, я буквально взлетел до небес. Я взлетел так высоко, что не видел то, что внизу, а это опасно. Чем выше взлетишь, тем больнее падать. Но даже так я позволил себе помечтать о том, как я расскажу Карли всю правду, а она мне поверит. Я представил себе, как мы начинаем сначала в этом мире и восстанавливаем то, что у нас было. Это было первое мгновение счастья, которое я испытал после катастрофы в реке. Затем я отправился к Роско, и он низверг меня на землю. Я рассказал ему все, что произошло за последний день, в том числе то, что я нашел у реки труп его, Дилана. И когда я закончил, он печально опустил голову. Когда Роско наконец заговорил, глаза у него были такие холодные, какие я еще никогда не видел. Это был не Роско священник, а Роско друг. И я его подвел. «Я говорил тебе, что ты здесь чужой», — гневно бросил он. «Говорил, что тебе нужно вернуться домой, пока не пострадали новые люди. А теперь посмотри на то, что ты натворил. Посмотри на страдания, которые ты уже причинил». «Я не имею никакого отношения к тому, что произошло у реки», — возразил я. «Ойли, могу ли я верить твоим словам? Ты появляешься неизвестно откуда со своей сказкой о параллельных мирах, и вот теперь ты мне говоришь о том, что мой лучший друг мертв, убит. Откуда мне знать, что это не твоих рук дело? Ты устранил его с дороги, присвоил себе его жизнь, и все ради того, чтобы найти способ снова быть вместе с Карли». «Роско, ты меня знаешь», — покачал головой я. «Я бы ни за что на свете не совершил ничего подобного. На самом деле ты ясно дал понять, что я тебя не знаю. И ты прав. Вчера ты уверял меня в том, что единственный твой интерес к Карли — защитить ее от этого так называемого убийцы. И вот ты говоришь мне, что надеешься ее вернуть, как я и предсказывал. Извини, Дилан, сколько вреда ты уже причинил? Какой же это вред, если мы с Карли созданы для того, чтобы быть вместе?» Роско медленно испустил громкий выдох. Сняв очки, он вытер их рукавом сутаны, после чего снова водрузил на нос и строго посмотрел на меня. «Известно ли тебе, чем я занимался целый час до твоего прихода? Я говорил с Тай. Она опустошена, сбита с толку, перепугана. Ей кажется, что она потеряла своего мужа, мужчину, которого очень любит, и, судя по тому, что ты мне говоришь, она права. Мне нет никакого дела до того, действительно ли на берегу реки лежит труп. Мне нет никакого дела до того, является ли правдой твой рассказ о параллельных мирах. Но меня очень беспокоит то, что мой друг, человек, которого люблю я, отворачивается от своей жены ради отношений с какой-то другой женщиной. Это не ты. Роско, мне жалко Тайну, я ее не люблю. Она не моя жена. В этом мире она твоя жена, — воскликнул Роско. И его голос гулким эхом прозвучал под высокими сводами церкви. Закрыв глаза, он заговорил уже тише. «Извини. Если ты намереваешься жить в этом мире, у тебя есть перед ним определенные обязанности. Нельзя просто заявиться сюда и ждать, что все будет так, как было. Ты принимал в этом мире решение, делал выбор, и ты должен относиться к этому с уважением». Я стиснул кулаки. «Роско, постарайся понять мое положение. Я люблю Карли, и я ее потерял. Я не верил, что когда-либо смогу ее вернуть, но теперь я понимаю, что она прошла через нечто подобное тому, что происходит со мной. Это не самообман. Карли выслушает меня. Неужели? И как, Дилан, это, по-твоему, произойдет? Ты подозреваешься в убийстве женщины, похожей на Карли. Ты сказал ей, что твоя жена погибла, но очень скоро она узнает, что твоя жена жива, и ты ей солгал. Ты думаешь, что Карли не обратит на все это внимание и влюбится в тебя? Надеешься на то, что конец будет счастливым?» «Роско!» Мой друг покачал головой с резкостью закрывающейся двери. «Нет. Извини, Дилан. Ты не можешь просто так исправить свои решения, принятые в другой жизни, о которых сожалеешь. Так не получится. Можно только учиться на своих ошибках, совершенствуя себя. Я стараюсь делать именно это. Клянусь, я стараюсь измениться. Перемены требуют принесения жертвы. Перемены требуют признания своих прегрешений. Разве ты занимаешься этим? Или же ты продолжаешь удовлетворять свои эгоистичные желания? Я тебе решительно говорю, уходи прочь. Оставь Карли в покое. Если ты полагаешь, что не сможешь жить с Тай, тогда вообще уходи из этого мира. Ты сам не понимаешь, чего просишь. Понимаю. Поверь мне, прекрасно понимаю. Роско, я пришел к тебе как к другу. Мне нужна твоя помощь. Да, знаю. Хочешь – верь, хочешь – нет. Но я стараюсь тебе помочь. Понимаю, ты думаешь, что я должен тебя поддержать. Я много раз говорил тебе, что никогда не оставлю тебя в беде. Но ты также ясно дал понять, что ты не тот человек, которого я знаю. Моего друга нет в живых. Неужели ты не понимаешь? Чем дольше ты здесь пробудешь, тем хуже все станет. Ты здесь посторонний, Дилан. Тебе нужно уйти.